Глава 22. Разбудила меня Настя. «Вставай, быстрее, мы проспали, а у нас первый день практики». Я неохотно просыпаюсь, чувствую себя так, как будто от силы спала часа два. «И здесь педагогическая практика?» Спрашиваю я, начиная одеваться. «Что значит «и здесь»?» «Да так, забудь». В этот раз я предусмотрительней. На столе лежат тетради и распечатанный конспект урока. Я все это кладу в сумку. Может, сегодня урок будет не по учебнику? Одергиваю себя. Кошмар, я уже начала мыслить, как учительница. В школу мы добираемся 2 часа. Я не преувеличиваю. Сначала метро, затем автобус, потом пешком. Везде очень много народу. В какой-то момент стало трудно дышать. На меня как будто навалилась реальность. Скопление людей и высокие многоэтажные здания. Я даже первый раз в жизни с теплотой подумала о родном городе. Да, маленький, да, провинция. Но зато дышать не так трудно, и воздуха на всех хватает. Никуда никто не спешит, хотя в пробках тоже стоят, но так, как сонные мухи, а не взбесившиеся пчелы. Урок проходит очень плохо. Нет никакого трепета передо мной. Видимо, в этой жизни роликов с танцами я не снимаю. Или этим не удивить москвичей, не знаю. Дети весь урок болтают, кидаются бумажками, а я беспомощно восклицаю. «Пожалуйста, потише!» На задней парте сидит их учитель и делает вид, что ее здесь нет. Никак мне не помогает. Наверное, за практику у меня будет 2. Как мама выдерживает такую работу? Адский труд. После урока я просматриваю тетради, которые взяла с собой. Москва засосала меня, как черная дыра. Я чужая в этом городе. Запись на последней странице. Полностью с собой согласна. На обратную дорогу мы тратим меньше времени. Метро и автобусы полупустые. В общежитии я падаю на кровать без сил. Настя смеется. «Вот дети выматывают, скажи. А у тебя сегодня еще концерт». Я приподнимаюсь. «Какой концерт? Где?» Настя подходит к полочке рядом с моей кроватью, достает бумажку и протягивает мне. Я читаю. «Танцемания. Спектакль». Мне нравится название. «Это Глеб пригласил. Ну а кто же еще?» Смеется Настя. Я хотела спросить, что произошло за этот год, а потом подумала, ну какая разница, все сама пойму. В любом случае, наши отношения с Глебом еще живы. Буду считать это хорошим знаком. Надевая платье на свидание, я с радостью замечаю, что снова похудела. Больше не было лишних складок на животе. Что-то за этот год точно улучшилось. А вот щеки на месте, но я их теперь люблю. Глеб ждет меня у общежития на том же месте. Он выглядит очень взрослым, не парень, а прямо настоящий мужчина. Наверное, дело в его отросшей щетине. Надо признаться, мне нравится. Глеб светится лучезарной улыбкой, как и при первой встрече. Смотреть на него и не улыбаться в ответ просто невозможно. Мы едем на метро. В этот раз у Глеба явно хорошее настроение. Он шутит, спрашивает меня про практику в школе, гладит мою руку, обнимает за талию. Для меня это все как будто привычно. Привычно, но неестественно. Какой-то ком сидит в горле и не дает мне глубоко вздохнуть. А потом мы пришли в театр, заняли места, и началось представление. Музыка, танец, история. Весь мир перестал существовать. Я как будто сидела одна в большом зале. И все это танцевали внутри меня. Как будто я долго блуждала по пустыне, почти умирала от жажды и, наконец, нашла источник воды. Как будто всю жизнь дышала отравленным грязным воздухом, а потом вдохнула чистый ледяной пар. Такое это было удивительное действие. Вот оно то, ради чего люди хотят жить в столице. Если здесь устраивают такие зрелища, то потерпеть муравейник на улице не составит труда. Я очнулась только после спектакля, когда уже все начали выходить. Я поняла, что у меня болят ладони, так сильно я аплодировала. Я была потрясена. Вот, значит, каким может быть танец. Что нужно отдать и кому, чтобы научиться танцевать так же? Чтобы жить так, чтобы всегда было мало, недостаточно. С такой жаждой и страстью, как сегодня на сцене. В голове разом пронесся огромный вихрь мыслей. И слова Елены Сергеевны, и Санкт-Петербург, и мои мечты. Я как будто увидела весь тот путь, который мечтала пройти, но не прошла. потому что у меня не хватило смелости и мужества бороться за свои желания и мечты. «Тебе понравился подарок на День Святого Валентина?» — спросил Глеб. «Да, спасибо, это потрясающе. У меня нет слов. Правда, спасибо. Первый раз вижу тебя настолько чем-то поглощенной. Вот бы ты мной интересовалась так. Ну, хотя бы наполовину». Я посмотрела на Глеба. Он улыбался, но было видно, что он говорит серьезно. «Прости, я опять начинаю все о том же, хотя мы договорились больше об этом не говорить». Он взял мою руку, поднес к губам и поцеловал. Продолжил. «Осталось потерпеть совсем немного. Мы уедем в Анапу, откроем отель, там все будет по-другому. Мы никогда не будем больше ссориться». Я дернула руку. Вспомнила фотографию счастливого Глеба с другой девушкой и все поняла. Сказала спокойно. «Я не хочу в Анапу. Я всегда хотела в Санкт-Петербург». Глеб начал смеяться, но заметил мое серьезное лицо и остановился. «Глеб, прости, ты очень хороший. Но ты мечтаешь не обо мне, а о ком-то другом. Я сама была такой же. Мне жаль, что я столько лет обманывала тебя. Ты найдешь счастье в другой, я знаю точно. Прости, но это не я». Глеб открыл рот, но не смог произнести ни слова. Кажется, он подумал, что у меня какой-то нервный срыв. После некоторой паузы он сказал: «Я все понял». И ушел в противоположную сторону. Я смотрела ему в спину, на душе было гадко, но ведь я правильно поступила, я сказала правду. Мне даже не хотелось крикнуть «постой», хотя я была уверена, это наша последняя встреча. Что будет дальше? Так хочется вернуться домой. Я повторяла про себя: «Пожалуйста, книга, верни меня обратно». В фильмах героев оставляли в покое только после того, как они усвоят какой-нибудь урок. Я свой точно усвоила. Почему я придавала такое большое значение этому выбору 4 года назад? Потому что была уверена, что мое счастье только в другом человеке. А оно ведь никогда не было ни в Глебе, ни в Кирилле. Оно всегда было со мной, внутри меня. Счастье в том, чтобы быть собой и идти своим путем. А любовь? Наверное, она сама меня найдет. Ну и что такого, что не в 20 лет? Мама нашла в 45, и ничего, счастливая. И я буду. Теперь я в этом уверена.